И она была права. Безусловно, права. Доктор не знал, из какой книги она почерпнула всю эту премудрость, но в том, что она подошла к решению проблемы во всеоружии, сомневаться не приходилось. Слушая ее пронзительный голосок, он не переставал удивляться, ибо в этом голосе, при всем его типично женском тембре, явственно ощущались мужская властность и сила. Она умела четко формулировать свои мысли. У нее была занятная манера высказывать собственное мнение таким же авторитетным тоном, каким она перед тем излагала теорию какого-нибудь научного светила, ссылалась на него в порядке аргументации. А делая паузу в конце очередного пассажа, чтобы глотнуть воздуха, она бросала на доктора быстрый взгляд, в первый раз его смутивший, а потом начавший забавлять, которым либо позволяла ему вставить слово, либо давала понять, что она еще не закончила. «Мне нужно дополнительно изучить этот случай», — сказал доктор, когда они с Эстер встретились по окончании медосмотра. «При этом, разумеется, я буду принимать в расчет такое важное обстоятельство, как наличие у нее сестры-близнеца». Эстер кивнула. «Я смотрю на это следующим образом», — сказала она. «С некоторой долей условности мы можем говорить о перераспределении между близнецами набора унаследованных ими качеств и черт характера. Если обычный здоровый человек, в зависимости от обстоятельств, способен испытывать самые разные эмоции и демонстрировать различные модели поведения, близнецы делят весь комплекс эмоций и поведенческих моделей на двоих. В результате каждому из них достается неполный набор. Один близнец может быть агрессивным и неуправляемым, другой — податливым и пассивным. Один любит чистоту, другому в радость поваляться в грязи. У одного волчий аппетит, а другой готов по нескольку дней морить себя голодом. И если такой выбор, при том, что мы не знаем, насколько сознательно он был сделан, является для Аделины определяющим фактором ее индивидуальности, стоит ли удивляться тому, что она отказывает себе в тех чертах характера, которые при разделе пришлись на долю ее сестры? Вопрос был риторическим. Она взглядом попросила доктора помолчать и, переведя дыхание, продолжила. «Теперь оценим характеристики той самой девочки из мглы». Она слушает истории, которые не оставляют ее равнодушной. Она способна понимать нормальный язык, а не только тот, на котором говорят между собой близнецы. Это предполагает желание общаться с другими людьми. Но кому из двоих досталась функция общения с окружающими? Эмилине. А вот почему Аделина старается подавить эту сторону своей личности. Эстер взглянула на доктора, сигнализируя, что настала его очередь говорить. «Весьма оригинальная идея», — осторожно сказал он. «Гораздо легче было бы предположить обратное, не так ли? Разве, имея дело с близнецами, мы не ожидаем увидеть в них больше сходств, чем различий?» «Но не в данном случае, как показали наблюдения», — быстро возразила она. «Да». Эстер молчала, давая ему время поразмыслить. В процессе раздумий он устремил невидящий взор на голую стену, тогда как она озабоченно следила за выражением лица доктора, пытаясь предугадать его реакцию. Наконец он созрел для вынесения вердикта. «Ваша теория представляется мне чрезвычайно интересной», — сказал он, стараясь улыбкой смягчить неприятный эффект от своих последующих слов. «Но я не припоминаю ни одного авторитетного источника, в котором говорилось бы о подобном распределении черт характера между близнецами». Она проигнорировала его улыбку и сказала спокойно, «А ничего подобного и нет в авторитетных источниках. В противном случае об этом упоминалось бы у Лоусона». «Вы читали Лоусона?» «Разумеется. Я не стала бы выступать со своим мнением, не ознакомившись предварительно с основными научными трудами по данной теме». «О!» — вырвалось у доктора. «Правда, Харвард при описании перуанских мальчиков-близнецов высказывается в сходном смысле». Но там он остановился на уровне предположений и не сделал никаких выводов. «Я припоминаю работу, о которой вы говорите». Доктор оживился. «Да, здесь, безусловно, прослеживается связь. Не мешало бы также свериться на сей предмет с исследованием Брейзенби». «Я не смогла достать его полный текст. Вы не дадите мне почитать?» Так оно все и началось. Впечатленный остротой ума и точностью наблюдений Эстер, доктор охотно предоставил ей полный текст исследования Брейзенби. Вскоре она вернула его с приложением списка вопросов и замечаний. Между тем, доктор существенно пополнил свою научную библиотеку, выписав ряд книг и статей о близнецах, включая новейшие исследования авторитетных специалистов, в том числе иностранных. Через неделю-другую он пришел к выводу, что сэкономит время, сначала отдавая эти работы на изучение Эстер, а сам ограничиваясь просмотром ее очень толково составленных резюме. Когда они таким образом осилили всю доступную литературу по данной тематике, пришло время вернуться к объекту наблюдений. Каждый из них составлял отчет, он медицинский, она психологический. На полях ее рукописи красовались многословные комментарии доктора и еще больший объем примечаний, сделанных почерком гувернантки, сопровождал докторский текст. Порой это были целые статьи, написанные на отдельных листах и присовокупленные к соответствующим страницам отчета. Они читали, они думали, они писали, они встречались, они обменивались мнениями. Так продолжалось до тех пор, пока они не узнали все, что только можно было узнать о близнецах. Однако им так и не удалось найти ответ на один очень важный вопрос. «Все эти труды, — сказал доктор, — однажды вечером в библиотеке всего лишь бумага, а на практике мы нисколько не продвинулись». Нервным движением он погладил себя по макушке. В этот день он обещал жене вернуться домой в 7:30 и сейчас уже непозволительно запаздывал. Вопрос стоит так, подавляя девочку во мгле. «Аделина делает это из-за Эмилины?» Судя по всему, ответ на это находится за пределами современных научных знаний. Он вздохнул и бросил на стол карандаш с видом человека, готового признать свое поражение.